Уильям не извинился. А если бы извинился, то еще неизвестно, простила бы его Кейт или нет. «Весьма прискорбно, милорд, что вы жалеете о браке со мной», — проговорила она. «Теперь я бы на тебе не женился», — откровенно ответил Уильям. «Но уж поскольку мы муж и жена, то придется мириться с неизбежным. Вчера ночью я обдумывала возможность уйти в монастырь», — сказала она. Граф совершенно не удивился. Видимо, ему тоже эта идея приходила в голову. Муж, чья жена ушла в монахини, освобождается от брачного обета. «Может быть, это было бы и лучшим решением», — кивнул Уильям, и лицо его слегка просветлело. «Пожалуй», — резко сказала она. «Но сегодня утром у меня возникли причины посмотреть на дело иначе. Я этого не понимала раньше, но мне помогла Мэтти. Есть верные знаки того, что я беременна». На лице Уильяма отразились самые противоречивые эмоции. Кейт знала, как отчаянно хочет он иметь сына, но в то же время сын этот неизбежно будет внуком поверженного короля. «Беременна?» — проговорил он. «Тогда, может быть, Господу угоден наш брак? Это, верно, знак того, что я не должен отказываться от тебя». «Вы думали об этом?» «Да. Но твоя беременность меняет положение», — Уильям вздохнул. «Мы должны постараться жить вместе ради нашего сына». «Я молю Бога, чтобы это был сын. Мне нужен наследник. Я не хочу, чтобы мой род пресекся на Элизабет, или чтобы мои земли и титулы перешли к ее будущему мужу. Но мать моего сына не должна носить траур по свергнутому тирану, а люди именно так теперь называют Ричарда. Я сочувствую твоей утрате. Я знаю, что такое потерять отца, тем более если он умер насильственной смертью. Но держи свою скорбь внутри, а внешне ты должна демонстрировать, что устремлена в будущее. Я не позволю тебе привлекать внимание к тому, кто твой отец». Интерлюдия. Август 1561 года. Ипсуич, Саффолк. Королева Елизавета выхаживает туда-сюда по залу совета. Вулкан, который вот-вот начнет извергаться. Советники замерли в тревожном ожидании. Всем известно, какое бывает ее величество, когда она не в духе. Присутствующие поглядывают друг на друга, думая, что значительно безопаснее сражаться с французами, нежели попасться на глаза королеве, когда та в ярости. Елизавете 28 лет. Высокая, стройная женщина с худым лицом и несколько смуглой кожей, которую она тщательно отбеливает. Длинные вьющиеся волосы убраны под изящный бархатный чепец малинового цвета, украшенные черными перьями. Все в ней элегантно. От такого же цвета платья с коническим корсетом, который выгодно подчеркивает ее осиную талию, до сережек, браслетов и брошки с жемчужинами и драгоценными камнями. Королеву никак нельзя назвать красивой, но она очень привлекательна. Кроме того, в Елизавете есть изюминка и огромное личное обаяние. Мужчины буквально теряют от нее голову, и это тешит ее самолюбие. Королева необыкновенно тщеславна. Но сегодня ее величество не в настроении флиртовать или охорашиваться. Она здесь для того, чтобы решить, как поступить с женщиной, которая осмелилась угрожать ее безопасности на троне. «А я вам говорю, это заговор!» — возмущенно восклицает ее величество. «Почему вы мне не верите?» «Потому что этому «Нет никаких доказательств, мадам», — спокойно отвечает сэр Уильям Сесил. «О, мудрец! Я не могу поверить, что вы настолько наивны!» — бросает она ему на ходу. Ему, самому близкому к ней человеку, мудрейшему и наиболее преданному советчику. Примечание. Елизавета многим своим приближенным давала прозвище. Так Роберт Дадли был ее глазами, а Уильям Сесил, которому она доверяла и которого утвердила на одном из важнейших постов в королевстве, удостоился прозвища «Мудрец». Конец примечания. Сесил стоически воспринимает этот выговор. Ему случалось попадать и под куда более горячую королевскую руку. Елизавета хмурится. «Но если верить тому, что я слышала, то наверняка было немало людей, осведомленных об этом браке», — не отступает она. «Милорды, я не могу назвать это иным словом, как заговор. Пока наше расследование не позволило выявить абсолютно никого, кому было бы известно об этом», — говорит ей Сесил. «Все остальные просто счастливы, что он взял на себя роль ответчика». «А как же священник?» — рявкает королева. «Исчез без следа, мадам. А госпожа Сент-Лоу в Тауэре? Позвольте вам напомнить, что леди Катерина также просила помощи у лорда Роберта». Он кивает в сторону своего злейшего конкурента. Елизавета недовольно смотрит на Сесила. «Да, но лорд Роберт тут же пришел ко мне». Тот самодовольно ухмыляется, глядя на Сесила, тогда как госпожа Сент-Лоу и не подумала рассказать мне о своем разговоре с леди Катериной, продолжает королева. «Я хочу, чтобы ее подробнейшим образом допросили». «А что граф Хартфорд?» Его срочно вызвали в Англию. «Я хочу, чтобы тайный совет строго допросил его и леди Катерину», — требует Елизавета. «Пока у нас есть только ее глупое заявление, якобы она вышла замуж по любви. Заметьте, по любви. А ведь эта женщина претендует на мой трон. Раны Христовы!» Она ответила черной неблагодарностью на доброту и при этом вела себя дерзко. «Господин секретарь, сэр Эдвард Уорнер, уже провел дознание? Выяснил, сколько человек было осведомлено об этом браке?» —